Глава 14. «В сарае так холодно», — думала Велиму. «Я совсем замерзла. Ветер дует прямо в лицо. Но я не в сарае. Я сижу на лошади. Кто-то крепко держит меня. Доминик. Так приятно сидеть рядом с ним. Я закутана в плащ. Он теплый, домотканный. Мне так кажется. Но почему я ничего не вижу? Лошадиные копыта. Я слышу стук множества лошадиных копыт где-то позади. Нас преследует, Доминик. Нам надо торопиться. Скачи быстрее. Они вот-вот нас догонят. Я больше не могу. Я так устала бояться и тревожиться. Вся моя жизнь — сплошное беспокойство. Как трудно дышать. Как будто камень на груди и тупая боль в боку. Как больно! Ты так сильно кашляешь, Велиму. Папин голос. Это папа везет меня. Доминик? Где Доминик? Он с нами, едет с Никласом. Он простудится. Он совсем раздет, они бросили его на холоде без рубашки. Ему дали плащ. Я чуть-чуть поверну голову. Много, много всадников. Сколько людей едет с нами, они так молчаливы и серьезны. Сейчас утро, холодное, туманное. Кажется, я припоминаю. Нас вывели из сарая. Вытащили на пронизывающий ночной ветер. Я так испугалась и замерзла. Ты тяжелеешь, Велиму. Ты засыпаешь? Нет, папа. У меня так болит в груди. Папа, они избили Доминика. Он на свободе. Но Матиас говорит, что в рану на запястье попала грязь. Ему грозит заражение крови. Нам надо спешить. Я приношу всем только горе. Столько людей пострадало из-за моей глупости. Ты хорошая маленькая девочка, Велиму. Эйнерс как-то говорит то же самое. Эйнер? Он жив? Он в Гростенхольме, тяжело ранен. Он помог нам найти вас. Значит, он спасся? Слава богу! У меня так кружится голова, так кружится голова! Папа, обними меня покрепче. Хорошо, моя девочка. Куда они, папа? Они едут по домам. Мы отблагодарим должным образом каждого чуть позже. Хорошо. Мы уже в нашем приходе? Да, милая. Скоро дом. Как приятно вернуться домой. Боже мой. Я так устала. Я так хочу принять теплую ванну. Но я не знаю, хватит ли у меня сил. Посмотрим, когда будем дома. А где мама? Она едет сразу за нами. А почему все остановились? А теперь они сворачивают? У меня темнеет в глазах. Доминик, не покидай меня. Увидимся завтра, Велиму. Папа, папочка, я ничего не вижу. Это голос Доминика? Это он сказал до завтра Велиму? Он, дорогая. Ему надо ехать на Липовую аллею. Ему нужна помощь. Почему так темно? Ведь сейчас утро. Потерпи, милая. Матиас обработает раны Доминика и приедет к нам, чтобы осмотреть тебя. Кажется, ты серьезно больна. Доченька, ты меня слышишь? Это ты, мамочка. Я слышу тебя, но совсем не вижу. Темно в глазах. Вы уверены, что сейчас утро? Скоро мы будем дома. Ты вымоешься, поешь, ляжешь в свою кровать и выспишься. В чистую постель? С белыми простынями? Да, моя милая. А потом все наладится, все будет хорошо. А может, и не будет, подумала Велиму. Велиму! Велиму, ты спишь? Папа зовет меня. Он кричит. Но я не могу ответить. Мы должны торопиться, Габриэла! Да, Калеб, скачи во всю мощь, я догоню! Как я сюда попала? Кухня в Элистранде. Тепло. Огонь в открытом камине. Я завернута в шкуры. Можно мне принять ванну? Ты уже приняла ванну. Ты что, забыла? Это мама. У нее такие яркие глаза. Действительно, у меня волосы мокрые. Мы их вымыли. Тщательно. Мама, не могла бы ты, пожалуйста, подстричь их? Я хочу быть аккуратной и красивой, насколько это возможно. Давай попозже. В 6 часов утра после такой ночи это будет не своевременно. Доминик приедет сегодня. Я должна хорошо выглядеть. Он не приедет. Матиас строго-настрого приказал ему лежать. Никлас присматривает за ним, чтобы не сбежал. Матиас осмотрел тебя. У тебя ужасная пневмония. Он не может понять, как тебе вообще удавалось стоять на ногах. Ты болеешь уже довольно давно. Он говорит, что у тебя невероятная сила воли. Доминику плохо? Хватит думать о Доминике, подумай о себе. Тебе нужно доесть эту кашу. Знаешь, мама, я почему-то совсем не хочу есть. У меня болит голова, я почти ничего не вижу. Калеб, она снова теряет сознание, мы должны уложить ее в постель. Хорошо, я отнесу ее. Она съела кашу? К сожалению, всего пару ложек. Кто-то несет меня, все исчезает. Доминик, где ты? Я хочу быть с тобой. Лица. Люди приходят и уходят. У моей кровати всегда кто-нибудь сидит. Все по очереди. Все время. Мамины встревоженные, красивые глаза. Не бойся, мама, я в порядке. Даже если у меня нет сил говорить. Папина рука. Она так утешает. Успокаивает. Папочка, я так люблю тебя. А вот дядя Матиас. Здравствуй, дорогой дядя. Я очень рада тебя видеть. Жаль, что я совсем не могу говорить. Иначе сказала бы, как я люблю твои теплые, понимающие глаза. Ты такой хороший. Никлас! Здравствуй, Никлас! Ты тоже меня не слышишь? Жаль. Какие у тебя теплые руки. Как от них становится хорошо. Я не верю в Бога, но, кажется, из твоих рук исходит Его благодать. Я никогда раньше не чувствовала такого. Сколько добра и силы может быть заключено в обычных человеческих руках. Впрочем, твои руки не совсем обычные, дорогой Никлас. От них исходит тепло и сила. Ты настоящий наследник Тенгеля Доброго, хотя не похож на него лицом. Доминик, это ты? Любимый, ты здесь? Но почему я тебя не вижу? Где ты? Возьми меня за руку, сожми ее. Я представляю, как ты стоишь рядом. Ты смотришь на меня глазами полными печали. Как я хочу прикоснуться к тебе, обнять тебя, но не могу. У меня совсем нет сил. Что это? Почему меня перевернули? А, это горничные меняют белье. Наверное, я опять сильно вспотела. Наши горничные так добры ко мне. Они очень милые. Как мне сказать, что я благодарна им за сочувствие и заботу? А это кто? Это священник? Ну что он здесь делает? Почему он стоит надо мной? Он что-то читает? Все читает и читает, но я не могу разобрать ни слова. Что это? Это свет. Я вижу свет. Я вижу. И чем так вкусно пахнет? Бисквитами? Как я хочу бисквитов. Я так люблю их с самого детства. Где я? Кажется, в своей комнате. Здесь так уютно и красиво. Какие прекрасные гобелены. Дайте же, дайте мне бисквит. Я так хочу есть. Габриэла сидела у ее кровати. Ты сказала, что хочешь бисквит? Вот он. Велиму протянула слабую руку и взяла угощение. Как же вкусно, мама! Ешь на здоровье, дорогая. Как я рада, что ты больше не кричишь по ночам пожар. Прости, что доставила тебе столько беспокойства. Очевидно, мне снились кошмары о том, что я снова в том сарае. Матиас говорит, что тебе становится лучше. И я вижу, что это так. Аппетит уже вернулся. Велиму потянулась за вторым бисквитом. Да, теперь мне легче дышать. У меня не болит бок, но я все равно чувствую себя усталой. Это вполне нормально. И скоро пройдет. Мама, а где Доминик? Он приходил? Да, милая. И не один раз. Как он? Он в полном порядке. И Эйнар Скактовал тоже поправляется. Можно мне их повидать? Эйнар все еще прикован к постели, но скоро это будет возможно. А Доминика? Он обещал зайти сегодня. В спальню Велиму вошел Калеб, а Габриэла пошла на кухню за свежими бисквитами. Ей было так радостно от того, что Велиму снова начала есть. Здравствуй, папа. С добрым утром, дорогая. Я давно хочу спросить, как там дела у Воллера, у судебного пристава? Судебный пристав был уволен, приговорен и казнен. Еще один человек умер по моей вине. К судебному приставу ты не имеешь никакого отношения. Его наказали за преступления, о которых мы ничего не знали. Ну и за то, что он держал в плену Эйнара Скактовла. Прислали нового судебного пристава. Он честный, справедливый человек. Он тебе понравится. Как хорошо, что в нашем приходе будет порядок. Что касается Воллера, то с ним не все так просто. Его, конечно, накажут за то, что он похитил тебя, а также похитил и избивал Доминика. Это недопустимо. Но в деле о кровной мести между ним и Сварцкогом много неясного. Там нет и не может быть истца и ответчика, потому что преступления совершали обе стороны. За годы вражды жители Сварцкога убили 8 человек из поместья Воллера. А Воллеры убили 8 людей из Сварцкога. Счет равный. Если судить Воллера, то и жителей Сварцкога тоже. Не надо их судить. Пожалуйста, скажи судье, что это несправедливо. Обе семьи и так уже наказаны. Поэтому судья пока не знает, что с этим делать. Мне так жаль, что я стала соучастницей всего этого. Ты защищалась. Человек защищает свою жизнь. Это его неотъемлемое священное право. Ты не нарушала никаких законов. А теперь поспи. Тебе надо набираться сил. Я вернусь позже. Хорошо, папа, но, пожалуйста, попроси маму принести мне зеркало и расческу. Вот теперь я точно знаю, что тебе лучше. Никлас приходил каждый день. Он обидел Велиму. Да, он пребывал тогда в гневе и горечи, но все равно его поведение непростительно. Он отвернулся от нее, называл поверхностной и эгоцентричной. Никласу было так стыдно, что он не мог смотреть ей в глаза. Он сел на край кровати и взял ее за руку, виновато улыбаясь. «Пожалуйста, прости меня, Вильяму. Я страшно перед тобой виноват». «Тут нечего прощать», — смущенно пробормотала она. «Есть! Потому что я видел по твоим глазам, что мои слова причиняют тебе боль. Твое лицо как открытая книга. Вильяму, я чувствовал себя так ужасно из-за того, что сорвал на тебе зло. Я ругал тебя за то, что ты страдала от невозможности любви и игнорировала чувства других людей. Но это именно то, чем я сам страдаю. Я знаю, каким замкнутым и невыносимым это может сделать человека». «Так бы и слушала, и слушала», — улыбнулась Вильяму. Она всегда быстро прощала. «Я тоже не могу не признать, что тогда вела себя глупо. Некоторые люди недостойны ни любви, ни страданий». Она хотела добавить кое-что еще, но слово, которое пришло ей на ум, не очень подобало воспитанной даме. Никлас принадлежал к более утонченной части семьи в том, что касалось языка и культуры. И Вильяму интуитивно чувствовала, что уместно, а что нет. Никлас грустно улыбнулся. «Теперь ты влюблена в Доминика?» «Нет смысла отрицать это», — вздохнула она. «Тогда мы с тобой в одной лодке». «Безусловно. Все четверо». «В последние несколько недель я много думал о той старой легенде». «А которой из них?» «О той, в которой упоминается горшок, который нужно выкопать, чтобы снять проклятие». «Сейчас нам это определенно не помешало бы», — задумчиво кивнула она. «Но мы так мало знаем обо всем этом. Точнее, абсолютно ничего». «Говорят, что Колгрим все же что-то знал. И дедушка Доминик, а Тарьей тоже. Но оба они скончались». Вильяму вспомнила случай, который произошел с ней и Ирмелин на чердаке. Когда-нибудь она расскажет об этом Никласу, но не сейчас. «Что же такое они знали?» — недоумевал Никлас. «Никлас», — прошептала Вильяму. «Ты думаешь, что я, ты и Доминик были избраны, чтобы найти его? Я имею в виду горшок». Никлас задумчиво смотрел в окно. «Доминик так не считает. Мы обсуждали это, и я склонен верить ему. Ты знаешь, что он чувствует больше, чем мы. Я был послан в этот мир, чтобы исцелять людей. В тебе заключена сила, которая еще не полностью развилась, но уже производит удивительное впечатление. Доминик так сказал. Сам он может читать мысли и заглядывать в будущее. Он говорит, что наше будущее связано с проклятием людей льда, но горшок не имеет к этому отношения». «Но что именно произойдет в будущем? Он еще не знает?» «Нет, но он напуган». «Я тоже». «И я». Она взяла его за руку. «Знаешь, чего я искренне желаю и на что надеюсь?» «Нет». «Что мы станем еще ближе, мы трое». «Я тоже на это надеюсь». «Ты прощаешь меня?» «Перестань извиняться, в конце концов мы оба страдаем от душевной боли». «И спасибо, что навестил». Он встал, и она посмотрела на него внимательно. Элегантный, светловолосый, с раскосыми глазами и высокими скулами. «Ты особенный, Никлас», — улыбнулась она. «Ты совсем не похож на своего отца Андреаса, дедушку Бранда или старого Ара. Они крепкие, надежные и несколько медлительные. Ты совсем другой». «Они говорят, что я похож на Тарья», — засмеялся он. «Жаль, что у меня нет его ума». «Но он умер. При всем своем уме он не смог победить проклятие. Им стало тревожно. Велиму взяла руку Никласа и крепко сжала ее. Они чувствовали себя такими маленькими перед лицом непостижимого, неизвестного существа, с которым им однажды суждено встретиться и сразиться. Когда это будет и где, и в каком обличии оно появится? На следующий день Велиму разрешили сесть в постели. А потом пришел Доминик. Но одних их в комнате не оставили. Калеб и Габриэла пожелали присутствовать при их разговоре. Они взяли на себя роль блюстителей приличий. Или, может быть, больше беспокоились о том, как сложится разговор между их дочерью и блестящим молодым офицером из Швеции. Доминик сел на край кровати, взяв очень тонкую руку Велиму в свою. Она смотрела на него спокойно и мечтательно. «Велиму, я...» Он заметно нервничал. «Ты прекрасно выглядишь», — прошептала она. «Ты так хорош собой, что у меня перехватывает дыхание. И ты такой нарядный. Тебе очень идет военная форма». «Да, я надел свою лучшую одежду. И тому есть причина». Она догадывалась, что он имеет в виду, но все равно спросила. «Какая?» «Я все объясню. Но сначала я должен кое-что сказать. Завтра я возвращаюсь в Швецию». По лицу Велиму пробежала тень. «Нет, не уезжай!» «Я больше не могу здесь оставаться. Король требует моего присутствия при дворе. Я зашел поговорить с тобой перед отъездом». Атмосфера в комнате накалилась до предела. Оба вели себя напряженно и нервно. Они открылись друг другу в сарае перед лицом смерти. Там они доверили друг другу самое сокровенное. Теперь все изменилось. Они знали, что их взаимные чувства не изменились. Но в официальной обстановке, в присутствии родителей, не могли найти нужный тон разговора. Велиму лежала на кровати и чувствовала себя несчастной, покинутой и истощенной. Доминик в своей великолепной военной форме выглядел слишком уж щеголевато и величаво. Он показался ей незнакомцем. «Останься, пожалуйста, хотя бы до Рождества», — слабым голосом просила она. Он бросил на нее изумленный взгляд. «Дорогая, милая Велиму», — сказала Габриэла. «Рождество давным-давно прошло. Мы праздновали его здесь, в твоей комнате. Ты не помнишь? Сейчас зима 1675 года. Она недоверчиво уставилась на них. «Я так долго болела?» Калеб кивнул ей серьезным и озабоченным видом. «Долгое время ты балансировала на грани жизни и смерти, Велиму. Тебя спасли Матиас, Никлас и наши молитвы. Кажется, я помню, что приходил священник». «Я беру с собой Эйнера Скактовла», — сказал Доминик. «Он давно собирался перебраться в Швецию. С самого восстания. Он уже достаточно крепок, чтобы сидеть в повозке». Велиму пыталась переварить все сказанное. Это было нелегко. Затем к ней вернулось самообладание. «Ты сказал, что надел эту парадную форму по какой-то особой причине?» Он встал. «Да, Велиму. Я пришел в Элистрант как проситель. Ты помнишь, что я обещал?» Он повернулся к родителям Велиму. «Тетя Габриэла и дядя Калеб, я пришел сюда, чтобы по всей форме просить руки вашей дочери». Габриэла вздохнула, а Калеб закрыл глаза. «Я очень надеялся, что ты не попросишь», — тяжело ответил Калеб. «Мне совсем не хочется говорить «нет», потому что я очень люблю и ценю тебя, мой друг. Более того, я знаю, что ты очень подходишь нашей дочери. И, несомненно, сделал бы ее счастливой. Но у меня нет другого выхода. Прости, Доминик. Я вынужден тебе отказать». Доминик стиснул зубы. Отказ не стал для него неожиданностью, но, тем не менее, ему было больно. Велиму, однако, не собиралась молча с этим соглашаться. «Вы хотите моей смерти? Почему вы так жестоки со мной? Вы же мои родители и видите, как я его люблю!» «Дорогая Велиму», — вздохнула Габриэла. «Некоторые женщины обречены выбирать не того мужчину». «Я не вижу, чтобы с Домиником что-то было не так». «О таком зяте, как Доминик, можно только мечтать», — сказал Калеб с болью. «Но вы оба из людей льда, а это значит, что вы обречены. Мы не хотим, чтобы у вас родился кто-то, похожий на Колгрима. Кроме того, женщины из людей льда умирают в родах, если выходят замуж за своих кровных родственников. Пусть из самых, что ни на есть, дальних. Вы знаете тому пример, я не стану повторяться. Мы слишком сильно любим тебя, Велиму, чтобы потерять». «А как же мне тогда жить? Вы понимаете, что обрекаете меня на несчастье?» «Романтические чувства тем и хороши, что ненадолго разгораясь ярким светом, затем гаснут. Сейчас вы страстно влюблены друг в друга. Но спустя год или два все пройдет. А вот если родится ребенок-монстр, он останется с тобой навсегда. А еще ты можешь умереть в родах и никогда не узнать, для чего тебе дарованы желтые глаза. Мама, ты разбиваешь мне сердце». Габриэла села рядом с ней. «У тебя была сестра. Ниэля, родная. Ты знаешь это. Я не видела ее, потому что роды были тяжелыми, хоть твой папа и не из людей льда. И я потеряла сознание. Бабушка Лив и старые Ары пришли в ужас, когда увидели ее. Они много повидали в этой жизни. Она гораздо больше походила на тролля, чем Тенгель Добрый и Колгрим, который убил твоего деда, Доминик. Поэтому они не стали оживлять ее. Хоть и могли. Они взяли на свои души огромный грех. И мой ребенок умер. Я не виню их. Никогда не винила. Но я не хочу, чтобы ты испытала то же горе, что и я тогда. А я видел Колгрима в его худшие дни, — сказал Калеб. Он был монстром, чудовищем из ада. Он родился таким, потому что оба его родители были людьми льда. Но я не могу жить без него. Доминик постарался проявить благоразумие, хотя по выражению его глаз было видно, как ему больно. «Давай посмотрим, как все обернется, Велиму. Мы снова встретимся на свадьбе Ленни, а до тех пор нам придется терпеть разлуку». Велиму попыталась собраться с мыслями. «Тогда увидимся этим летом?» «К сожалению, нет», — сказала Габриэла. Я получила письмо от мамы. От Сесилии. Они отложили свадьбу до следующего года. Сейчас в Дании эпидемия чумы. А мама все еще не оправилась от легочной инфекции, которую перенесла в прошлом году. Она хотела бы полностью восстановиться до свадьбы. Кроме того, Эриан Стеги, будущий муж Ленни, хочет подняться еще выше по служебной лестнице, прежде чем они начнут вить гнездо. «Вить гнездо!» — фыркнула Велиму. «Они что, два воробья? Они поселятся в замке в Скании?» «Да. Дочь Леоноры Кристины, Леонора София, очень щедра к ним, потому что мать Ленни, Джессика, была ее няней. Они очень хорошие друзья». «Как поживает Леонора Кристина?» — спросил Калеб. «Она до сих пор заключена в Синей башне?» «Да. И своим мужеством завоевала всеобщее уважение». «Не переводи разговор на другую тему, папа!» Взволнованно вмешалась Велиму. «Мы же договаривались, что я поеду в Швецию с Домиником и поживу какое-то время у тети Аннет и дяди Микаэля!» Калеб спокойно ответил. «Да. Но это было до того, как все произошло между вами. Теперь об этом не может быть и речи». Велиму едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться и не наговорить родителям неприятных слов. Но потом откинулась на подушке. Ее голос был полон горькой покорности. «Я знаю, что вы правы. И что вы оба любите Доминика. Мы отказываем ему, скрипя сердце», — прошептала Габриэла. «Мы знаем, что с Домиником ты была бы очень счастлива. Но наш безрассудный предок, живший в 1200-х годах, совершил преступление. А мы должны платить за его жажду могущества». «Вы правы», — сказала Велиму. «Еще недавно я боролась бы изо всех сил, чтобы заполучить Доминика. Но я и так причинила вам всем много боли, и теперь уступаю. Я понимаю и принимаю причину вашего беспокойства. А теперь, пожалуйста, уйдите. Мне нужно побыть одной. Ты тоже, Доминик. Я бы хотела побыть с тобой наедине несколько минут, прежде чем ты уйдешь, но...» «Мы бы никогда не отпустили друг друга», — грустно сказал он. «Дорогие дядя и тетя, мы с Велиму не могли дотянуться друг до друга в сарае. Я никогда не держал ее в объятиях. Никогда не целовал ее. Если это произойдет сейчас, я никогда ее не отпущу». «Я тоже бы тебя не отпустила», — прошептала Велиму. «Вот почему я должна просить тебя уйти прямо сейчас. Может быть, нам можно писать друг другу?» Габриэла кивнула. В ее глазах стояли слезы, совсем как у Велиму. Растроганный Калеб молча смотрел в окно. «Мы не откажем вам в этом», — сказала Габриэла. «Ирмелин и Никлас пишут друг другу. Мы можем только догадываться, как им больно. Не думала, что такое случится с нашими детьми. Мы хотим им самого лучшего, а вынуждены огорчать». «Только датским детям удалось избежать этого», — сказал Калеб. «Ленни, кажется, нашла любовь в своей жизни. А Тристан еще слишком молод». «Но Тристан несчастлив. Отнюдь нет. Джессика и Танкрет обеспокоены. Он стал совсем замкнутым», — сказала Габриэла. Бедный Тристан. Он всегда был таким милым и застенчивым, сказала Велему. Затем она повернулась к Доминику, который стоял у ее кровати. Высокий и элегантный. Мы встретимся на свадьбе Ленни? Да. Она вздохнула. Но это будет так не скоро. А пока мы постараемся найти тебе хорошего мужа, Велему. Кого-то, кого ты сможешь любить и уважать так же сильно, как Доминика. Я знаю, что Мика и Леонет найдут себе хорошую жену, Доминик, сказал Калеб. Вот только этого не надо, сказала Велему. Доминик тоже отвел взгляд. Об этом еще рано говорить, согласился Калеб. Сначала надо преодолеть прошлое, а уж потом думать о будущем. Родители вышли из комнаты Велему. Доминик обернулся и посмотрел на нее. В его глазах она увидела огромную любовь и огромное отчаяние. Велему чувствовала, что вот-вот разрыдается. «Это нечестно». «Да», — тихо сказал он. «Тенгель злой!» — всхлипнула Велему. «Будь он проклят за то, что сделал с нами!» «Да», — сказал Доминик. «Если бы я только мог сделать что-нибудь для тебя, для себя, для Ирмелина, Никласа, вся наша семья страдает». Доминик смотрел в глаза Велему. «Прощай, неукротимая Велему. Как бы я хотел сделать тебя счастливой, но...» Он не смог закончить предложение и выбежал из комнаты. Велему бросилась в подушки и зарыдала. Вынесение приговора Воллеру, а также людям из Сварцкага, оказалось сложным делом. Судья не хотел никого из них казнить и пошел на компромисс. Все виновные были отправлены в тюрьму, каждый на свой срок. Воллер кипел от ярости. Но его дочь, которая осталась на ферме с выздоравливающим сыном, вздохнула с облегчением. Однако ей было не под силу вести хозяйство самостоятельно, поэтому она наняла компетентного управляющего. Со временем она вышла за него замуж. Хотя он был ниже по положению, она была с ним очень счастлива. Но эта история не имеет отношения к людям льда. Жители Сварцкага добивались возвращения фермы. Судья тщательно изучил дело и выяснил, что дед нынешнего Воллера действительно получил ее нечестным путем. Но это произошло уже после того, как ее по всем правилам продали с аукциона, так что жители Сварцкага не имели на нее никаких прав. И они остались жить там, где жили. Тем более, что это хорошее место. В тот день, когда за Воллером захлопнулась дверь тюремной камеры, он поклялся, что скоро выйдет на свободу и отомстит обидчикам. Но судьба распорядилась иначе. Болезнь, которая его беспокоила, оказалась холерой. Он умер через несколько дней после того, как сел за решетку. Его тяжелый гроб вынесли, и без прощания и речей опустили в землю неприметного тюремного кладбища. Никто не знал, но далеко от родных мест желтоглазой троицы сатана уже расставил для них ловушку. Пройдут годы, прежде чем пути Никласа, Доминика и Велему сойдутся вместе при трагических обстоятельствах. В один прекрасный день они сразятся с коварным, могущественным и непредсказуемым противником, ради встречи с которым они и были рождены.